Хвост давней истории. Амра, признай в конце концов, что наши поиски бесполезны. Нет тут никаких следов. Сидящая на поваленном дереве болезненно худая девочка в легком платьице откровенно зевала, демонстрируя свои острые хищные зубки. Лесная нимфа не выспалась этой ночью и была откровенно не в духе. Да, разбудил свою маленькую сестренку я ни свет ни заря. Валерия в резких словах выразила мне свое неодобрение и долго отказывалась заходить в игру. Но опасность появления возле проклятого дома, разыскивающих меня многочисленных убийц, была абсолютно реальной, так что Лерка в итоге извинилась и согласилась уходить вместе со всеми. Макс Сашне, которому я тоже позвонил на мобильник, обещал появиться на работе в самое ближайшее время и догнать нас у камышанки. И даже Леон, подумав с минуту, попросил подождать и не уходить без него. Я прекрасно понимал непростой выбор бывшего строителя. С одной стороны, его ждал полуразрушенный гоблинский поселок Тыч, где его персонаж, огр-фортификатор, на месяц вперед был обеспечен работой, заданиями, опытом и новыми уровнями. С другой стороны, ему предлагалось разделить судьбу остальных членов нашей группы – бегство от наемных убийц, опасность и неизвестность. Леон выбрал вариант остаться вместе с друзьями, и я очень ценил этот выбор нашего товарища. Бывший строитель уже прибыл на такси к зданию корпорации «Бескрайний мир», должен был с минуты на минуту загрузиться в игру, после чего со всех ног спешить в камышанку. Подошла зябко кутающаяся в одолженную у меня куртку Таиша в компании заметно хромающего волка Акеллы. На мой вопросительный взгляд, зеленокожая гоблинская красавица лишь потупила взор и отрицательно помотала головой. Пусто. Прошлась вокруг чистокола камышанки, несколько раз проверила ворота, но разыскиваемая нами девушка туда не заходила. Еще раз поискала следы на пути от бараков наемных работников к лесу в сторону полей. Следов много, но женских вообще нет. В последние несколько дней беглянка там совершенно точно не ходила. Детей Тамины Свирепой вместе с Лоба и Белым Клыком я направила повторно проверить дорогу от камышанки к Тыч и в противоположную сторону. Хотя, сам понимаешь, шансов мало, мы там уже не один раз смотрели. Я отмахнулся от назойливо жужжащего над ухом комара четвертого уровня. Не привирал наш наядоторговец, комары у реки действительно водились размером с кулак. И устало присел на поваленный ствол рядом с сестрой. Таиша осторожно примостилась с другой стороны. Светало. Небо на востоке заметно розовело. Но сегодня я не опасался солнца из-за плотных дождевых туч, темными рваными лохмотьями, несущихся по небу. Вот-вот должен был пойти дождь, и тогда все поиски невесть куда пропавшей темноволосой девушки станут бесполезными. Дождь смоет все следы, и волки серой стаи больше не смогут помогать в розысках. Редкий квест прошлой серой стаи грозил так и остаться невыполненным. А я ведь так на него рассчитывал. Возможность включать в состав серой стаи свирепых и быстрых волкодлаков была весьма и весьма заманчивой. Я тяжело вздохнул. Достал из инвентаря и задумчиво покрутил в руках яркую четырехцветную ленточку, найденную в логове волкодлаков. С виду самое что ни на есть обыденное украшение, которое селянские девушки вплетают себе в косы, но его находка инициировала начало очередного задания из цепочки про серую стаю. Неужели все напрасно, и мы упустили беглянку? Плохо, если так. И совсем плохо, что в результате запорится вся цепочка связанных с серой стаей квестов. С досадой я стукнул ладонью по совсем обнаглевшему севшему мне на лоб комару, прихлопнув его. Нанесен урон 18. Удар рукой. Получен опыт 4 эксп. Получен предмет труп комара. Наживка. У вашего персонажа отсутствует навык для использования данного предмета. Необходим навык рыбная ловля ВЛ 3 уровень. Выкинув бесполезный для меня комариный трупик, я воскликнул в сердцах, непонятно к кому обращаясь. Но не могла же испариться бесследно беременная женщина, да еще и с двумя малолетними племянниками. И зачем-то она ведь сорвалась с насиженного места на самых последних неделях срока, когда и ходить-то женщине трудно. Черт, да как же достали местные комары! Действительно, на смену убитому мною насекомому прилетела целая стайка, начав с противным жужжанием описывать круги над нами. Валериана Быстроногая взмахнула кистью правой руки, и целый рой ее петов шершней пришел к нам на подмогу, в считанные секунды расправившись с назойливыми кровососущими насекомыми. Таиша при виде опасных ос переростков испуганно сжалась и попыталась накрыть голову курткой. Я же уважительно присвистнул, насчитав как минимум десяток черных, желто-коричневых и оранжево-красных шершней, а также обратив внимание, что некоторые экземпляры достигли уже 16 уровня. Еще немного прокачки, и у шершней будет 20 уровень, на котором мастер зверей выберет для них полезные перки. Зная свою сестру, я нисколько не сомневался, что Валериана Быстроногая уже давно в мельчайших деталях продумала для своих петов план развития, учитывающий сильные и слабые стороны летающих насекомых. Явно ведь неспроста лесная нимфа набрала в свой рой шершней нескольких разных видов. Моя сестренка, явно польщенная вниманием к своим разноцветным шершням, отослала летающих петов подальше и ответила на мои последние слова. Зачем беглянка сбежала, как раз понятно. За последние дни 11 ее приятелей-волкодлаков были убиты, и она справедливо опасалась за свою собственную жизнь. Хотя, братишка, мы можем ошибаться, и темноволосая девушка окажется совершенно ни при чем, а ее уход с фермы просто совпал по времени с уничтожением волкодлаков. В любом случае, решение по этой беглянке нужно принимать как можно скорее. Нам нельзя задерживаться возле камышанки, где с рассветом могут появиться убийцы. Мое мнение, нужно прекращать поиски и срочно уходить. Сестра резко замолчала и напряглась, увидев идущего в нашу сторону от домов поселка босоногого седого старика с клюкой, одетого в темную хламиду. Но потому, как Валериана сразу же облегченно выдохнула, стало понятно, что этот старец ей хорошо знаком и не представляет опасности. Я быстро считал информацию о нем. Умар Костоправ. Человек. Знахарь 45 уровня. По-видимому, это был тот самый лекарь из Камышанки, с которым лесная нимфа познакомилась еще на второй день игры и про которого неоднократно мне рассказывала. Коротко кивнув моей сестре, словно старой знакомой, седой бородатый мужчина остановился возле меня, пригляделся и добродушно усмехнулся. «По-видимому, ты и есть тот, поселившийся в проклятом доме ушастый гоблин-травник, поставок целебных трав от которого я напрасно жду уже который день». Если старик предполагал смутить меня этими словами, то он ошибся. Видел я его впервые, никаких обязательств по поставкам трав перед ним не имел и потому абсолютно не чувствовал себя виноватым. Более того, собираемых трав мне и самому не хватало для занятий алхимией, так что знахарь совершенно зря рассчитывал на меня в данном вопросе. Но собеседник и не ждал моего ответа, и уже переключил свое внимание на Таишу. Под ее жестким взглядом моя спутница смутилась, сжалась и плотнее завернулась в куртку, прикрывая свои прожженные во многих местах тонкие воровские одежды. «В мое время девки постыдились бы в таком срамном виде выходить на улицу», — осуждающе покачал головой старик. «Сходи в поселок. Охранники ворот тебя знают и пропустят. Мой дом второй справа от ворот. Возьми в прихожей на полке у окна иголку с ниткой и зашей это непотребство». Таиша обернулась ко мне и, получив согласие, вскочила с бревна и быстрым шагом удалилась в камышанку ремонтировать свою одежду. Знахарь тут же занял ее место, со старческим кряхтением опустившись рядом со мной на поваленное бревно. Он совершенно безбоязненно потрепал за ухом лесного волка 17 уровня, который дремал возле ног Валерианы Быстроногой. Признаться, я даже опешил сперва от такого безрассудства старика, так как пират, хоть и был петом сестры, но являлся диким лесным хищником и совершенно непонятно как отреагировал бы на попытку себя погладить. Но волк лишь лениво шевельнул ухом, словно отгоняя слепня, и продолжил дремать. Пришло приватное сообщение от сына Шрека. «Мы с Леоном зашли в игру и спешим к вам. Идем как можно скорее, но нам все равно нужен час, чтобы добраться до Камышанки. Дождитесь нас». Итак, остался всего лишь час на то, чтобы найти следы беглянки. За этот час как раз рассветет, и нам нужно будет уходить как можно дальше от камышанки, так как с каждой минутой вероятность встречи с высокоуровневыми противниками будет нарастать. Да и проснувшиеся жители человеческого поселка заинтересуются нашими розысками и не дадут нормально волкам серой стаи работать. Словно прочтя мои мысли, старик-знахарь проговорил со старческим брюзжанием. «Странные дела творятся, если задуматься. Целая группа гоблинов, а с ними волки и опасная мавка, второй день лазят вокруг человеческого поселка и что-то упорно вынюхивают. Как бы ни задумали, что дурное против людей. Может, мне в гарнизон послать вестового, чтобы нам прислали еще охрану?» Я испуганно обернулся на старика и обнаружил, что он улыбается и едва сдерживает смех. «Да шучу я, ушастый», — поспешил успокоить меня знахарь. «Мне мавка вчера объяснила, кого вы ищете. Просто ты молчи, Шамра, вот я пытаюсь хоть таким образом завязать с тобой разговор». «Мы есть беглый батрак искать с дальняя ферма. Много батрак сбегать, хозяин не понимать, куда и почему уходить работник», — проговорил я, нарочно коверкая слова. Но старик в ответ лишь еще сильнее заулыбался и укоризненно покачал головой. «Эх, не умеешь ты врать, гоблин! Да ни в жизни я не поверю, что жадный Карис станет разыскивать своих пропавших работников, особенно под конец сезона, когда подходит время оплаты. Для него пропали батраки, хорошо, расходов меньше». Я задумчиво посмотрел на своего умудренного долгой жизнью собеседника и решил рассказать ему всю правду, как есть, ничего не скрывая, и даже говорил нормальным человеческим языком без косноязычного гоблинского акцента. У Марка Стоправ слушал мой рассказ про уничтоженных волкодлаков и обнаруженное логово оборотней очень внимательно, ни разу не перебив. Когда же я подошел к моменту обнаружения цветной ленточки и своих подозрений насчет сбежавшей темноволосой женщины, знахарь проговорил задумчиво. «Эту беглянку зовут Белла, и я всегда с самого первого дня знал, что она непростая. Невысокая, коротко стриженная девица. Появилась у нас в поселке месяцев 5 назад. Хозяин фермы Карис как раз весной набирал батраков на посевную и меня попросил проверить эту работницу. Выглядела она уж слишком худющей, забитой, нездоровой какой-то, словно больной. Да и волосы ее короткие тоже подозрения вызывали. Это какая же девушка станет нарочно косы свои обрезать? Красоту женскую портить? Разве что после тифа или другой болезни сами выпали». Старик помолчал немного, словно вспоминая. Затем продолжил заметно тише. «Тогда живота у Беллы не видно было совсем. Никто и не догадывался, что она в положении. Но мне при осмотре она сразу все выложила про свою беременность. Рассказала, что сбежала от непосильного труда, побоев и унижений, да от каждодневных приставаний хозяина, который ей совсем прохода не давал. Поведала, что волосы ей прежняя хозяйка обкарнала, чтоб мужика у нее не уводила. И я пожалел девицу, не стал Каризу ничего говорить про ее беременность, иначе не взял бы он такую работницу». «А в чем же тогда ее странность проявлялась?» – заинтересовалась лесная нимфа. «Пока что по описанию выходит обычная забитая селянская девушка с непростой судьбой». Старик почему-то смутился и закашлялся. Потом совсем уж едва слышно продолжил свой рассказ. «Каждая вынашивающая ребенка женщина просит помощи у знахаря. Лечебные эликсиры там, целебные травы, обезболивающие для родов. Список этот испокон веков известен, он каждый раз один и тот же. Отвар из лугового вереска, чтобы плод развивался и в нужное время повернулся головой вниз в утробе. Напиток из дикого меда, белой ромашки и зверобоя, который сил придает роженице. Много чего женщинам нужно, и все для них я могу приготовить. Но Белла просила у меня совсем другое. Волчью петрушку. Красную мандрагору, ядреный сонный эликсир, который и горного великана с ног свалит. Откуда у забитой бедной селянки находились деньги на дорогие эликсиры? Не вяжется это с ее историей. Да и не знаю уж, зачем ей сонное зелье было нужно, но волчья петрушка, кроме своего дурманящего эффекта, известна тем, что не дает оборотням сменить обличье. Уже тогда я догадался и начал за молодой женщиной присматривать, но все же не стал выдавать Беллу селянам, так как вела она себя тихо. Да и опять же, волчья петрушка. Не хотела девка зверем становиться даже в самый разгар полнолуния. Но срок родов неминуемо подходил. Укрыть правду от баб-повитух не получилось бы. и потому Белла сбежала вместе с племянниками». Старик выговорился и замолчал, уставившись слезящимися белесыми глазами на недалекий выступающий из тумана лес. Я уточнил у знахаря, когда он видел беглянку последний раз. «Проверка на отношение Умара Костоправа провалена». «Ишь, какой ты прыткий!» — недовольно скривился сельский знахарь. «Помочь мне со сбором трав не желаешь, а ждешь от меня помощи. Это тебе, молодому, легко. Раз — и собрал все, что для дела нужно. А мне с моими больными ногами приходится по болотам лазить, кислицу и ежевику собирать». «Получено задание. Травы для знахаря. Первое из трех. Класс задания. Классовое. Обучающее. Описание. Соберите для Умара Костоправа по 5 пучков кислицы болотной, ежевики болотной и хвоща болотного. Награда. 160 эксп. Навык травоведения плюс 1». Так вот, как по сюжету полагалось прокачивать навык травоведения. Не ползать ночью по опасному лесу, дрожа от каждого шороха и страшась встреч с кровожадными монстрами, а просто прийти к знахарю и прокачать травоведение на обучающих квестах. С другой стороны, как мог мой гоблин раньше прийти в человеческий поселок, когда его сразу бы отправили на перерождение из-за низкой харизмы и штрафа минус 20 на отношения с людьми? Да еще прийти днем, так как ночью нормальные люди спят, и ворота камышанки закрыты. Я посмотрел в свой инвентарь. Нужные травы у меня имелись в достаточном количестве, так что первое задание знахаря можно было и сразу закрыть. Однако до 7 уровня травоведения мне не хватало не так уж и много собранных растений, так что глупо было получать 7 уровень выполнением этого простенького задания. Времени до появления огра и наяда еще оставалось, так что я узнал у старика направление к ближайшему болотцу и направился собирать травки. Идти было недалеко, да и задание оказалось примитивным. Квестовые растения росли кучно и в достаточном количестве, так что уже через 20 минут я вернулся, перед этим подняв навык травоведения до 7 уровня. Умар Костоправ сидел все там же на бревне, о чем-то мирно беседуя с лесной нимфой. Я подошел и молча вручил старику заказанные травки. «Выполнено задание. Травы для знахаря. Первое из трех. Получен опыт 160 эксп. Навык травоведения повышен до 8 уровня». «Вот, сразу нужно было так», — обрадовался старик, пряча связки трав к себе в потертую и грязную котомку. «Что же, отвечу на твой вопрос, раз уж обещал. Видел я Беллу в последний раз аккурат, когда неумирающие к нам в поселок целой толпой завалились. Где-то в середине дня это было, точнее сказать не могу. Стояла она у лодочной пристани и воду из речки набирала в берестяные туиски. У меня словно лампочка включилась над головой. Точно! Река! Лодки! Как мы сразу это не сообразили! Судя по повернувшейся ко мне лесной нимфе и ее загоревшимся энтузиазмом глазам, сестренка тоже об этом подумала. Но потом лесная нимфа замерла, погрустнела и отстрочила мне приватное сообщение. «Что-то не сходится по времени. Получается, Белла сбежала из камышанки еще до того, как мы уничтожили первых волкодлаков. Смерть оборотней не могла вспугнуть ее. Она ушла раньше». Я ответил сестре также в приватном сообщении. «Получается, что она не знала еще о смерти 11 волкодлаков, тем не менее сбежала. Видимо, срок родов подходил, и она боялась разоблачения. Или ушла она позже, старик просто ее не видел в следующие дни. Но путь вниз по реке действительно напрашивается. Вот почему мы не нашли ее следов. Да и для беременной женщины лодка – самый простой способ убраться подальше от поселка». «А лодки в Камышанке не пропадали в последнее время?» Задал я прямой вопрос Умару Костоправу, на что снова получил недовольное выражение лица старика и вторую часть квеста про сбор трав для знахаря. «Получено задание. Травы для знахаря. Второе из трех. Класс задания. Классовое. Обучающее. Описание. Соберите для Умара Костоправа по 10 пучков ландыша горного, астралиста обыкновенного, зверобоя полевого и огненного мака. Награда. 320 эксп. Навык травоведения. Плюс 1». Я вчитался в описание и несколько подвис. Все описанные растения я не раз встречал за последние дни, кроме огненного мака. Этих цветов я не видел еще ни разу. Естественно, я поинтересовался у старого знахаря, где растут такие цветы. Ответ старика мне совершенно не понравился. «Так это тебе, как гоблину, лучше знать. Насколько я слышал, целое поле таких маков растет возле вашего поселка Тыщ, где-то за кладбищем горящих скелетов». Это было абсолютно неприемлемо, так как даже на волках серой стаи путь за поселок Тыщ и обратно занял бы гораздо больше времени, чем мы могли себе позволить. Эх, была не была. Я решил предложить старому знахарю другой вариант. «Послушай, у Маркоста прав. Заказанные тобой травы хоть и не растут прямо под ногами, но все же самые обычные. Их много в окрестных лесах, и ты легко найдешь их сам или пошлешь за ними кого-нибудь другого. Я же хочу предложить настоящее богатство травника. У меня на втором этаже проклятого дома сушатся сотни редких растений. Белая лилия, мохнатый щавель, гоблинские ягоды, волчья петрушка, пестрая мандрагора. А возле лестницы находится спуск в вымытую ручьем пещеру, где растут грибы красные шибальцы, пещерные сморчки, черный мох и многое другое из того, что ты никогда не найдешь на поверхности. Давай обменяемся. Ты возьмешь все это богатство себе, а меня избавишь от необходимости под надвигающимся дождем топать по раскисшей дороге в Тыщ и собирать травы для твоего заказа». Потому как задрожали пальцы старика, можно было сразу догадаться, что мое предложение знахаря крайне заинтересовало. Но он все же колебался. «Ага. Пойду я в проклятый дом, как же? Это ты, не умирающий Амра, тебе все равно, где жить. А если меня сожрет обитающее там чудовище?» «За это не волнуйся, старик. Сегодня ночью я уничтожил полуночное умертвие, которое убивало обитателей проклятого дома. Теперь там стало безопасно». Успешная проверка на отношение Умара Костоправа. Получен опыт 40 эксп. Навык торговли повышен до 12 уровня. «Надеюсь, ты не врешь, ушастый», — пробурчал старик недовольно, изо всех сил при этом стараясь скрыть свою радость и нетерпение. «Хорошо, я согласен на предложенный тобой обмен». «Выполнено задание. Травы для знахаря, 2 из 3. Получен опыт, 320 эксп. Выполнено задание. Травы для знахаря, 3 из 3. Получен опыт, 480 эксп. Навык травоведения повышен до 9 уровня. Навык травоведения повышен до 10 уровня». Знахарь посчитал предложенный мною товар достаточно ценным для закрытия сразу 2 этапов своего квеста. Приятная неожиданность, что ни говори. Я довольно заулыбался от уха до уха, но радость моя была недолгой. Нет, ни одна из лодок в Камышанке не пропадала. Все 3 имевшихся стоят у причала, можешь сам убедиться. Мне показалось, что старик действительно обрадовался, что сумел поставить меня в тупик своим ответом и выменить такую информацию на целый воз ценных трав. Нет, я не ошибся. Умар Костоправ действительно был весьма доволен собой. Он даже пояснил причину своей радости. «Пойми, гоблин, беглянка была мне весьма симпатична. А потому я не хочу, чтобы кто-нибудь нашел ее, досаждал и тем более угрожал ей. И если у тебя вопросов ко мне больше нет, то я пойду. Нужно под воду собирать за твоим добром». Знахарь с кряхтением встал и медленно побрел в сторону своего дома, опираясь на свою клюку. Он отошел уже 7 шагов, когда моя сестра окликнула старика. «Умар, а про племянников Беллы расскажешь? Или опять потребуешь что-нибудь сделать для правдивого ответа?» Лекарь неторопливо обернулся и нахмурился. Я решил, что ответа мы не получим, однако ошибся. «Про племянников расскажу, чего тут скрывать. Мальчишку зовут Дар, девчонку Дара. Обоим лет по 12-13. Варьё, живодёры и хулиганы – самые точные характеристики для этих малолетних бандитов. Если что пропадало у нас в поселке или кого из детей обидели, можно, не сомневаясь, на них указывать. Откровенные преступники, по которым каторга плачет, или даже плаха. Никакого воспитания, никакой дисциплины, никакого уважения к старшим. Причем девчонка и ничем не лучше своего брата. такая же пропаща. Уши пороли, сколько раз их селяне розгами, и в холодную запирали, и даже к позорному столбу в центре камышанки привязывали. Все без толку. Когда их тетка была не такая пузатая, то было их хоть немного в узде держала. Батагом или вожжами так лупило, что аж на другом конце поселка вопли слышны были. Сорванцы ее боялись и слушались. А как она грузная стала, так вообще управы на них не стало. Честно скажу, не могу нарадоваться, что наконец-то эти хулиганы покинули наш поселок. Вот уж про кого точно никто горевать не станет. После этих слов старик в сердцах плюнул на землю и пошел в камышанку. И именно в этот самый момент небеса разверзлись, и хлынул настоящий ливень. Знахарь, проявив неожиданную для такого убеленного сединами старца прыть, сунул свою клюку под мышку и зайцем помчался в поселок. Мы же с сестрой вынуждены были срочно бежать под ближайшее раскидистое дерево, чтобы не промокнуть. Там я озвучил свою мысль. Прямо скажем, не самая лучшая характеристика этих подростков прозвучала. Пожалуй, можно попробовать найти эту троицу, поспрашивав по соседним поселкам про двух подростков-хулиганов. По-другому, видимо, уже не получится. Этот дождь смоет все следы. Сестра посмотрела на меня как-то странно, с осуждением или даже сожалением. «Братишка, ты что-то совсем плох сегодня. Вроде и нужной девка тебя не отвлекает своими формами, но соображаешь ты с большим скрипом. Тебе же старик, пусть и не желая того, своими ответами дал откровенную подсказку. Неужели не понял?» Я задумался, но вынужден был признать, что абсолютно не понимаю, о чем толкует сестра. Пришлось лесной нимфе разжевывать описанные факты, чтобы до меня наконец-то дошло. Белла была замечена у причала лодок в тот самый день, когда в камышанку массово прибыли игроки убивать уникальную летающую змею Каирвину. Все три лодки местных жителей остались у причала. Беглянка ими не воспользовалась. Но была ведь еще одна лодка, вспоминай. Именно в тот самый день хорошо знакомый тебе наядоторговец по имени Макс Сашне пригнал в камышанку свою лодку, полную свежей и сушеной рыбы. Но наяда вынужден был бросить лодку с товаром и спасаться под водой, так как возле самой камышанки его атаковали ПКшеры. Так вот, эта четвертая лодка потом куда-то пропала. «Лерка, ты умница! С меня мороженое!» Улыбнулся я, признавая правоту своей младшей сестренки. Гнать лодку против течения они вряд ли станут. Тяжело это постоянно грести веслами для беременной женщины и двух слабых подростков. Значит, искать их нужно вниз по реке. Но пешком мы беглецов не догоним. Берега тут топкие, заросшие кустарником и камышами. Да еще и полно всяких агрессивных тварей. Нужна лодка. И даже несколько лодок, так как вся наша компания в одной не поместится. «Ты опять тупишь, ушастый!» — сокрушенно покачала головой Мавка. «Ни одна обычная речная плоскодонка нашего великана-огра не выдержит. Да и забываешь ты, что мы сами тоже вынуждены скрываться. А потому не стоит оставлять нашим преследователям такую откровенную подсказку, как взятые в камышанке лодки». Опять Валерия была права, впрочем, как и всегда. «Я открыл карту местности». Наядоторговец ранее скинул мне открытые им территории, так что весь путь по реке до самого океана был мне известен. В паре километров ниже по течению от поселка безымянная речка делала крутой поворот, огибая поросший густым лесом узкий мыс. Я максимально приблизил интересующий меня участок и заметил значки хвойных деревьев. Пожалуй, именно это мне и нужно было. Я отстрочил Огру и Наяде приватные сообщения, отправив им координаты для встречи. Заодно я спросил у Огра-фортификатора, сколько ему потребуется времени на постройку крепкого плота, способного выдержать всю нашу компанию вместе с волками. Ответ пришел почти сразу. «Инструменты у меня с собой. Если там действительно хороший хвойный лес с высокими прямыми стволами, то с моими текущими навыками постройка плота займет часа полтора-два, может и меньше». Особенно если вы мне поможете. Обязательно поможем, ведь это в наших общих интересах. Пообещал я. Никогда ранее мне не доводилось видеть огра-фортификатора за работой. Без всякого преувеличения скажу, фантастическое и захватывающее зрелище. Полувековые сосны так и валились от его топора. Кора и сучья летели фонтаном. Толстые бревна великан переносил, словно тростинки. Уже через час сын Шрека внебрачный столкнул готовый крепко связанный плот с мелководья и сам последним залез на него. Дождь хоть и заметно приутих, но все равно не прекращался ни на секунду. Мокрые волки серой стаи нервно сжались друг к другу, неуверенно перебирая лапами на скользких качающихся бревнах и с тоской посматривая на такой близкий берег, но все же ослушаться моего приказа ни один из волков не посмел. Таиша и Валериана, укрывшись от дождя и холодного ветра под черной волкодлачьей шкурой, дружно стучали зубами. Дети же Тамины Свирепой, наездники на волках, Ирек и Юнна, несмотря на свою не по погоде легкую одежду, были удивительно бодры и веселы. Гоблины смеялись и шутили, даже не пытаясь скрывать свою радость и перевозбужденное состояние от предстоящего путешествия. Огру погода была нипочем. Да и я тоже вполне нормально переносил холодный дождь, лишь изредка зевая от усталости после бессонной ночи. Но лучше всего себя чувствовал Наяда Макс Сашне. Рыба-человек наконец-то попал в комфортные для себя условия и, усевшись на носу нашего плота, с азартом бил острогой речную рыбу и изредка отдавал команды великану рулить в ту или иную сторону. В самые первые минуты нашего плавания я несколько переживал за надежность и управляемость плота, но уже через полчаса полностью успокоился. Шли мы ровно, без труда обходили препятствия и мели, уверенно вписывались во все изгибы реки. По словам Наяды, дорога к океану должна была занять примерно часов 6, так что я рассчитывал в это время спокойно вздремнуть, укрывшись от дождя под волкодлачьими шкурами. Но не успел я устроить себе удобную лежанку на корме плота, как послышался возбужденный крик Макса Сашне. «Смотрите вправо! Вон там, в камышах!» Я встрепенулся и, откинув шкуру волкодлака, посмотрел в указанную сторону. В прибрежных камышах застряла небольшая полузатопленная лодка. «Это моя собственная шлюпка! Я узнаю ее!» Продолжил голосить Наяда. Его ярко-красные спинные плавники встопорщились от волнения. Рыба-человек спрыгнул с плота и, быстро работая перепончатыми руками и хвостом, погреб к затопленной весельной шлюпке. «Нужно причалить вправо и осмотреть там весь берег», — приказал я, и огр-фортификатор резко развернул рулевое весло. Мы с трудом пробились через густую прибрежную полосу камышей. Пришлось мне даже прорубать в них проход, а огру спрыгивать за борт и толкать наш плот. Наконец, под ногами оказалась твердая земля. Я даже не успел еще дать волкам задание искать любые следы пребывания людей, как прошедший по берегу выше течения и рек уже подзывал всех, показывая свою находку. Это был небольшой шалаш, причем сооруженный относительно недавно, всего пару-тройку дней назад. Листья на срубленных ветках даже не успели еще пожухнуть. Рядом обнаружился след от кострища и раскиданные по полянке многочисленные, начисто обглоданные кости какого-то крупного жвачного животного. Подошедшие к месту стоянки волки принюхались, а затем взъерошили шерсть, испуганно поджали хвосты и поспешили удалиться подальше от места пиршества. Я же присмотрелся к нашим находкам. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт. 80 эксп. На большинстве валяющихся костей можно было заметить следы чьих-то острых зубов и волокна сырого мяса. Я подобрал несколько костей, чтобы убедиться в своих подозрениях. Да, хищники, кем бы они ни были, просто разорвали на куски и сожрали убитую ими добычу. Но я заметил и другое. Некоторые кости явно были отварены в котле или какой-то другой посуде. Когда я сообщил об этом своим спутникам, реакция была несколько неожиданной. «Кстати, нам бы самим поесть тоже не помешало», — проворчал Огр. «У меня еще с утра желтая иконка вилки и ножа маячила в углу экрана, а сейчас она и вовсе красной стала». Собравшиеся почему-то повернулись в мою сторону, как будто у меня должны были находиться их съестные припасы. «Ну откуда? Мой ушастый троглодит и сам был голодным, о чем я сразу и сообщил». «Могу наловить рыбы, снасти у меня имеются», — предложил Наяда. «Но это займет какое-то время, да и наживка мне нужна, какая-никакая». «Наживки тут, у реки, хоть отбавляй», — ответил я, прихлопывая на себя очередного надоедливого рыжего комара и щедрой рукой отдавая трупик на благое дело. «Но чтобы накормить всю нашу большую компанию, одного рыбака все же мало. Нужно идти на охоту и совместными усилиями поймать нечто крупное». Сейчас призову свою виверну, чтобы она с воздуха поискала для нас добычу в окрестных лесах. Стерву в камышанку я не брал по очевидным причинам. Толпа гоблинов на волках уже сама по себе могла вызвать нездоровый интерес жителей. А уж если вместе с ней будет еще и ручная трехметровая летающая змея, то такое событие станет предметом живейшего обсуждения на много дней вперед. И эту историю услышат преследующие меня неумирающие. Сейчас же королевская лесная виверна 16 уровня прилетела на мой зов всего за минуту. Морда летающей змеи была испачкана в свежей крови. «Умничка ты моя! Опять кого-то сама поймала и сожрала!» Ласково потрепал я опасного зверя по холке, заодно отмечая получение нового уровня моим питомцам и увеличившиеся размеры виверны. Прижавшись лбом к голове крылатого маунта, я попытался максимально четко в ярких образах представить и передать зверю задачу. Найти с воздуха в ближайших лесах достаточно крупного зверя, такого, чтобы мяса хватило накормить всю нашу большую компанию. Не знаю, насколько у меня получилось, но стерва через какое-то время отстранилась, взмахнула крыльями, поднялась вверх и скрылась в низких дождевых тучах. «Амра, ты какую из задач для маунта выбирал в настройках управления? Разведка, патрулирование территории или охота?» — уточнила моя сестренка, на что я честно ответил, что сам не знаю, и рассказал о своем экспериментальном способе передачи информации виверне. Лесная нимфа с сомнением покачала головой. «Не думаю, что получится. Существует же нормальный игровой интерфейс, где в раскрывающемся меню описаны все возможные варианты задач для петов и маунтов. Варианта «искать крупного зверя» там не предусмотрено. Разве что можно попытаться использовать комбинацию существующих команд, но я тоже не уверена, что сработает». Валериана замолчала, так как стерва уже возвращалась. Хлопая широкими крыльями, мокрая от дождя зеленая виверна опустилась на траву и поползла в мою сторону, не столько шагая на своих лапах, сколько извиваясь телом и скользя по змеиному. Изумрудно-зеленая крылатая змея наклонила свою голову и осторожно прикоснулась ко мне. Перед моими глазами пронесся калейдоскоп отдельных картинок слайдов, больше всего они напоминали набор сделанных в полете скриншотов. Разрывы в облаках. Виден берег реки. Густой кустарник. В нем стоит и задумчиво поедает молодые побеги большой зверь. Огромный лось-вожак. Широкие лопаты ветвистых рогов. Могучая спина с горбом. Густая черная борода. Колонны ног. И знак красного черепа, означающий, что зверь превосходит виверну более чем на 20 уровней. Я постарался прикинуть, что за место показало мне с воздуха стерва. За моей спиной протекала река. Ее русло выше по течению плавно поворачивало налево. Да, примерно так она и должна была выглядеть сверху. Как раз вдали выше по течению виднелся заросший кустарником холм. Похоже, именно там находилась добыча. Я громко объявил собравшимся друзьям. В полукилометре от нас, вон в том направлении в кустах, пасется большой лось, уровня примерно так 40-50. Предлагаю на него поохотиться. Ответом мне стало долгое молчание. Затем Макс Сашне осторожно поинтересовался. 50-го? А ну как он сам решит за нами поохотиться? Мы ведь не боевые персонажи, не предназначены для сражений. Амра, мы же не сможем его даже серьезно ранить при такой разнице в уровнях. Поддержал сомнение друга Огр-фортификатор. Я удивленно переглянулся с сестрой. Лесная нимфа тоже не понимала абсолютно неуместного сомнения наших друзей. «Думаю, зверя 50 уровня мы способны завалить толпой вообще без потерь. Но никто не заставляет вас бросаться на матерого зверя с трезубцем и кувалдой», — успокоил я строителя и торговца. «Он же всего лишь НПС-зверь, пусть и высокоуровневый. Таких побеждают хитростью». «Именно», — поддержала меня сестренка. «Выроем яму, как возле проклятого дома, навтыкаем на дно заточенных кольев, присыплем сверху ветками и подманим лося». «Все очень просто. Главное, самим отойти подальше, чтобы зверь нас не увидел раньше времени и не заподозрил ловушку. Дядя Амра, а я из куска коры могу сделать дуделку, которая гудит, как весенний рев лося», — предложила Юнна. «Меня шаман-каяк Колченогий такому научил. Сейчас не весна, но матерый лось примчится на зов, чтобы посмотреть, что это за чужак ходит на его территории». На том и порешили. Огр-фортификатор с обычной лопатой работал со скоростью экскаватора и уже через несколько минут вырыл котлован, в котором гарантированно поместился бы крупный лось. В это время остальные насобирали достаточно жердей и веток, которыми мы собирались укрыть ловушку, а также заготовили колья. Яму накрывали Таиша и я. У нас двоих в группе была самая высокая ловкость, а значит и самый высокий шанс не свалиться в ловушку. Осталось решить последний вопрос. Как подманить зверя именно к яме и заставить встать на прикрытую слоем веток ловушку? Тут на помощь пришла моя сестра. «Дайте мне несколько минут, и я сделаю иллюзию молодого наглого самца-лося, который забрел на чужую территорию. Только мне нужна для образца картинка лося». Валериана Быстроногая неподвижно замерла, и я догадался, что моя сестренка сняла шлем виртуальной реальности, свернула бескрайний мир и просматривает сейчас на мониторе картинки лосей, выбирая подходящую. Через минуту сестра оживилась. «Нашла. Все, прячьтесь в лесу. А сын Шрека пусть уже начинает трубить в дуделку. У него громче всех получится». Мы залегли в вымытый ручьем канаве, а волков и виверну отослали подальше, чтобы не мешали. Раздавшийся оглушительный рев напоминал скорее сигнал тепловоза, чем зов животного. Но Юнна и Ирек дружно заверили меня, что именно так и должно быть. Сын Шрека подбежал к нам и тоже нырнул в укрытие. Однако ничего не происходило. «Не получилось?» — предположил я, но лесная нимфа приложила палец к своим губам, призывая к молчанию. «Тихо! Он идет!» — прошептала Валериана едва слышно. «Вижу отметку на мини-карте. Сейчас и ты тоже увидишь, ушастик». Не прошло и минуты, как я сам увидел на карте отметку красного черепа. Лось медленно приближался, иногда надолго останавливаясь и что-то высматривая или вынюхивая. Осторожному зверю что-то не нравилось. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт. 16 эксп. Ветер. Точно. Ветер дует со стороны ловушки. Лось чувствует запахи волков, гоблинов и других существ, и при этом не ощущает запаха своего конкурента, молодого, не по годам самоуверенного и наглого лося. Я написал об этом приватное сообщение сестре. «Ну а что я могу с этим поделать? Запах передать никак не получится». Я таким же образом ответил лесной нимфе. «Смени приманку. Пусть это будет самка лося. Брат, сейчас не сезон, да и запаха самки опять же не будет. Идея. Пусть это будет молодой и глупый волк, который не только не убегает, но еще и имеет наглость скалиться на такого гордого, сильного красавца-лося. Запах волка там есть, так что может сработать. Лось захочет проучить наглеца и прогнать хищника со своей территории». Валериана зашевелила губами, что-то колдуя или просто проговаривая для себя новые условия. «Сработало». Лось-вожак увидел новую сотворенную иллюзию и затрубил на весь лес так, что изданный ранее Леоном звук показался мне просто жалкой пародией. Этот рев не просто оглушал, причем в прямом смысле. Он воздействовал на окружающих целой комбинацией других неприятных эффектов. Получен урон. 34. Урон заклинанием страх 31 уровня. Эффект паника. 3 секунды. Эффект глухота. 15 секунд. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт 80 эксп. Успешная проверка на телосложение. Получен опыт 160 эксп. Уровень здоровья персонажа 179 из 216. Не знаю уж, какие два негативных эффекта Амре удалось отразить, но и пропущенных тоже хватало. Я восстановил контроль над своим персонажем, когда сорвавшийся с места перепуганный гоблин уже бежал сквозь лес, совершенно не разбирая дороги. Рухнул в траву, очень надеясь, что лось-вожак не обратит внимания на мечущегося вдалеке гоблина, когда у зверя перед глазами имеется другая цель. Мимо меня промчался Ирек, открыв рот и что-то безмолвно крича. Тоже, видимо, поддался панике. Наконец ко мне вернулся слух. За моей спиной возбужденно галдели мои друзья. Явно слышались крики радости. Получилось? Отметка НПС зверя на мини-карте из желтой стала агрессивно красной, но не передвигалась и находилась примерно там, где была вырыта ловчая яма. Уже увереннее, быстрым шагом, а затем и бегом, я двинулся в сторону ловушки. Меня опередили мои друзья, также побежавшие к попавшему в яму животному. Лось-вожак, 48 уровень. Могучий зверь упал исключительно удачно, каким-то невообразимым способом умудрившись серьезно не напороться на установленные на дне ямы колья. Несколько заточенных деревянных штырей лишь порвали животному кожу или скользнули по ребрам, оставив поверхностные, обильно кровоточащие раны. Но полоса жизни лося лишь чуть-чуть сократилась и оставалась полностью зеленой. Более того, регенерация восстанавливала жизнь лося быстрее, чем она проседала от кровотечения. Через минуту полоска жизни, попавшего в ловушку животного, была уже заполнена до максимума. Зверь молча стоял и смотрел на нас, хотя мог бы, наверное, еще раз попробовать использовать на своих мучителях устрашающий рев. Лось медленно поворачивал свою башку и одного за другим рассматривал поймавших его слабых существ. Вот наступила и моя очередь. Гордый зверь уставился на меня. От его наполненных слезами совершенно по-человечески умных глаз мне стало почему-то нехорошо. Да, я прекрасно понимал, что передо мной всего лишь кусок программного кода, предназначенный для забоя в виртуальной игре NPS «Зверь», прожаренным над костром мясом которого мы насытимся, но мне почему-то стало стыдно. Я не знал, как объяснить своим товарищам, что я передумал и уже не хочу убивать этого красавца, как вдруг не выдержал Огр-фортификатор. «Друзья, я пас. Не могу смотреть, как он мучается. Разделывайте его без меня. Я не притронусь к лосиному мясу. Лучше останусь голодным или ограничусь травами и глупой рыбешкой». Не ожидал от нашего великана такой сентиментальности. Хотя, помнится, вид сожженного гоблинского поселка Тыщ также вызвал у сына Шрека сильнейшее нервное расстройство и бессонницу. При всей своей толстокожей внешности бывший строитель оставался впечатлительным и добрым. Огр развернулся и решительным шагом потопал подальше от ловчей ямы. Из этого лося мог бы получиться отличный маунт, способный выдержать вес огра, проговорила задумчиво лесная нимфа. Все как-то одновременно смотрели на сына Шрека. Огр резко остановился, словно наткнувшись на каменную стену. Обернулся. И случилось чудо. Красная отметка попавшего в яму лося внезапно сменилась на синюю, означавшую союзника. Над рогатой головой животного появилось имя. Тимошка. «Имя как имя. Ничем не хуже стервы или пирата», поспешил заверить всех наш великан, хотя никто еще даже не успел удивиться или засмеяться от такого странного, малоподходящего имени для огромного лося. Помогать доставать лося из ямы я не стал, там и без меня хватало помощников, хотя Огр и сам бы отлично справился. Но, воспользовавшись суматохой, я набрал фиал кровь лесного гиганта. «Кровь лося. Алхимический ингредиент». Отойдя подальше от остальных обратно к найденному нами шалашу, я залез внутрь под укрытие веток и выпил фиал. Получено достижение. Дегустация. 14 из 1000. Шкала утоления жажды практически наполнилась и показывала 18 из 20, так что следующие 18 часов мой гоблин-вампир мог обойтись без крови жертв. Между тем спать хотелось все сильнее, я зевал практически непрерывно. Еще немного, и я просто-напросто свалюсь от усталости. Я вылез из шалаша, но замер, привлеченный непонятными звуками. Кто-то недовольно урчал и скулил неподалеку. Войдя в режим скрытности, я двинулся на звук. Осторожно раздвинул ветки кустов и обнаружил, что вся серая стая в полном составе собралась на небольшой лужайке и с остервенением рыла землю. Заинтригованный, я подошел ближе. Волки когтистыми лапами целенаправленно откидывали влажную рыхлую землю, разрывая неглубокую яму. Видно было, что земля свежая и легко поддается. Вот уже показалось нечто непонятное, присыпанное землей. Я растолкал лесных хищников, наклонился и сам достал из ямы грязный холщовый мешок. Отошел и высыпал на траву содержимое. Какие-то мятые тряпки, потертые женские сандалии. Я присел и стал разбирать свою находку. Одежда. Селянская одежда. Замызганное, латанное, перелатанное платьице, непонятно уже какого изначального цвета. Порванная безрукавка. Короткие холщовые штаны. Или скорее мальчишеские шорты. Относительно чистый, хоть и сильно измятый светлый сарафан. Грязная рабочая одежда. дешевые стеклянные бусы, пара женских стоптанных сандалий и четырехцветная ленточка из тех, что селянские девушки вплетают в волосы. Точная копия такой же, лежащей у меня в инвентаре. Все? Я внимательно рассмотрел разложенную на траве одежду. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт. 40 эксп. На грязно-сером платьице я заметил и снял прилипший к ткани длинный черный волос. Сантиметров 60 в длину и какой-то слишком толстый и жесткий для человеческого. Я покрутил странный волос в руках, пытаясь понять, что именно я вижу. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт. 80 эксп. Волос из хвоста волкодлака. Мусор. Разыскиваемые нами беглецы утопили лодку, поохотились и хорошенько насытились пойманным ими животным, после чего закопали в глухом лесу свою старую селянскую одежду и сменили человеческое обличье на звериное. Произошло это еще пару дней назад. Теперь же стая волкодлаков могла находиться где угодно, а непрекращающийся дождь делал поиск их следов заранее обреченным на неудачу.